об опасности и в голову не приходило. Я сознавал только одно, что пароходы наши. Никого я не знаю из тех, что на флотилии, а готов был вплавь броситься на выручку к нашим. Это была первая перестрелка, которую увидел в своей жизни штабс-капитан Пальм. «По всем дорогам к нашей южной границе, — говорится в романе Алексей Слободин, — потянулись походные колонны войск, артиллерийские парки, тяжелые транспорты боевых снарядов, летели курьеры и шныряли провианские чиновники. Задвигались все колеса громадного военного механизма, в исправности которого тогда не было никакого сомнения». Несколько месяцев штабс-капитан Пальм был занят подготовкой деревянных понтонов, нужных для наводки плавучих мостов через Дунай. После весеннего половодья, когда берег был покрыт слоем грязи и дожди не давали ей высохнуть, стали готовиться к переправе. В низовьях у Дуная у турок было три крепости — Тульча, Исакча и Мачин. 10 марта русские батареи провели обстрел Мачина, и турки ожидали на завтра переправы именно здесь. Ночь прошла тихо, а на рассвете при сильном ветре русские принялись наводить мост немного ниже по Дунаю, у Галаца, где турки их не ждали. Отряд Лидерса, более 20 тысяч солдат, переправился без препятствий и без потерь. Перед лицом превосходящих сил русских турки без боя оставили Мачин. Болгарское население города встречало русские войска хлебом солью, православное духовенство вышло навстречу с крестами. Отряд Лидерса двинулся дальше на юг, вдоль правого берега Дуная, по населенной болгарами Добрудже, и всюду жители приветствовали русских как освободителей. Штабс-капитан Пальм участвовал в наводке мостов у Галаца и Браилова, и затем выше по Дунаю, у Гирсова. Вместе с отрядом Лидерса участвовал в кавалерийской стычке близ озера Гирлица и занятии высот, окружающих Силистрию, турецкую крепость на Дунае. Осада крепости длилась больше месяца. Об Александре Пальме нигде в описании их осады Силистрии не упоминается, и это понятно, ведь он был просто штабной офицер. Нас, грешных штабных, под Силистрией прозывали «башебузуками», впоследствии вспоминал Пальм. Разумеется, под эту кличку не подходили очень многие дельные офицеры. Но много было и таких, которые являлись единственно за крестиком, и кроме руки под козырек ничего исполнить толком не умели. Но бог с ними, с этими авантюристами наградного отделения. Они всегда были и, вероятно, будут. В служебном аттестате Пальма записано, что 22 мая и в ночь с 1 на 2 июня он был при отбитии сильно неприятельской вылазки на левом фланге осадных работ. В ночь со 2 на 3 июня — при отбитии вылазки неприятеля на правом фланге, затем при снятии осады Силистрии. В сентябре 1854 года Александр Пальм ненадолго попал домой, в Одессу, увидел родившегося в марте сына. Сын, по желанию отца, назван был именем старого друга Дурова, Сергеем. Но война продолжалась, союзники Турции, Англия и Франция высадили свои войска в Крыму. Штаб с капитана Пальма командировали в осажденный Севастополь. Он был в Севастополе с 13 по 22 октября. Там в это время среди оборонявшихся русских войск находились два батальона литовского полка. Солдаты этих батальонов с кирками и лопатами устроили укрепление. 29 декабря в списке к приказу по Южной армии высочайшее повелено было штраф 1849 года, наложенный на штабс-капитана Пальма за отличие в военных действиях при крепости Силистрии, не считать препятствием к преимуществам по службе, кроме знаков отличия, предусмотренных за безупречную службу. Уже после этого, но когда именно неизвестно, Пальм получил серебряную медаль за защиту Севастополя и бронзовую в память всей войны 1853-56 годов. О тогдашнем его отношении к военным знакам отличия вскользь говорится в одном из его позднейших сочинений, в романе «Мирные времена». Двойник автора в романе, офицер Трубежов, в встречает дежурного адъютанта главнокомандующего и видит, что грудь адъютанта